Глава 64. Никита. Толстяк удовлетворенно кивает. «Мы все уладили?» — уточняю на всякий случай. «Да, в гримерке забирай. По коридору направо». Поднимаюсь с кресла и вновь сдерживаю себя. Радуйся, падла, что мне это удается. «До встречи!» — бросает мне в спину хряк. «Папе привет!» Не реагирую. Не стану реагировать. Заберу Ангелину, а потом буду думать, как разобраться со своими новыми врагами. Гримерку нахожу довольно легко. Распахиваю дверь, Ангелина с Дарьей вздрагивают. Моя девочка тут же подскакивает со своего места и бежит ко мне. Быстро так бежит. Вжимается в меня, утыкается носом. И я обнимаю ее хрупкое тело, еще больше прижимая к себе. Мне так хочется унять эту дрожь в ее теле, но я ничего не могу с этим поделать. Никак не сумею забрать страх на себя, облегчить. Особенно тошно становится, когда Ангелина сжимает мою спину пальцами, хватается, как за спасительную соломинку, а я не могу удержаться и утыкаюсь в ее макушку, втягивая ноздрями такой знакомый и желанный аромат, от которого всякий раз сносило крышу. Отстраняюсь на секунду, чтобы снять с себя пиджак и завернуть в него малышку, скрыть голенькие бедра, да и вообще спрятать ее ото всех. — Отпустил? — спрашивает Даша. — Отпустил, — сухо отвечаю. — Сука такая! Ее бы под раздачу вместе с боссом! — Поехали. Это уже шепчу Ангелине. Она ничего не отвечает, так и продолжая неистово прижиматься ко мне. Потому подхватываю ее на руки, легкую, невесомую почти, и несу к машине. Она обессиленно обвивает руками мою шею, а меня от злости еще больше распирает. Если пострадает Геля или наш с ней ребенок, я, даже не думая, это место к чертям взорву и не стану уже беспокоиться о последствиях. — Геля! — на улице к нам подбегает Василиса. — Эй, ты как? — Прости меня. Только и получается произнести у девушки на моих руках. — Ты совсем, что ли? Это я виновата. Не надо было мне уходить. — У тебя же работа. — Да нет у меня никакой работы, — выпаливает девочка. — Это я у него денег взяла. Давно уже. Ангелина только вздыхает. Понимаю, какое нервное напряжение ей пришлось перенести. Теперь-то не остается никаких сомнений, что ее заставляли танцевать в клубе с самого первого раза. Этим и объясняется тот взгляд, что я до сих пор помню, как испуганно тогда Геля вглядывалась в пустоту из-под маски. Но этого больше не случится. Никогда. Теперь из дома она у меня без охраны не выйдет. Открывай заднюю дверь, командую Василисе, и она тут же исполняет. Помогаю Ангелине устроиться в салоне, и ее сестра прыгает вслед за ней. Геля устраивается на диванчике, плотнее кутаясь в пиджак. На автомате прибавляю температуру, хотя понимаю, что знобит ее вовсе не от холода. Василиса усаживается рядом с сестрой и жмется к ней. Сидят такие два воробушка на жердочке, и кроме меня помочь им некому. Возбужденно нажимаю на газ. — Подожди! — вдруг оживает Ангелина. — Что такое? — хмурюсь. — Мы должны вернуться и забрать ее! — просит она меня. — Кого? — не совсем понимаю, но на всякий случай сбавляю обороты двигателя. — Дашу! Он же ее... — не договаривает. «Никита, пожалуйста, вернись!» «Ты так и не поняла ничего?» Усмехаюсь. Наивная маленькая девочка. «Это ты не понимаешь!» Слабым голосом пытается возразить. «Ее нужно спасать!» «Послушай, малышка!» Вздыхаю. Понимаю это ее желание помочь, но не одобряю. Совсем. «Открой, наконец, глаза!» Это ведь Даша тебя втянула, заставила договор подписать. Она же могла порвать его потом, да что угодно. Твоя так называемая подруга держится за эту работу, поэтому готова мать родную подставить. Думаешь, она не знала, как все устроено, когда звала тебя? Знала. И она не хочет, чтобы ее спасали. Трахается с боссом за возможность там работать. И будет продолжать это делать, потому что жадная до бабла. Подумай об этом. Ангелина сникает. Мне жаль, что приходится говорить вот так грубо и открыто. Но ей пора уже, наконец, понять, что не стоит иметь дел с этой Дашей. Она сука. Сука и останется. Если ты сейчас думаешь, что я не прав, то успокойся немного и проанализируй все еще раз. Меня навсегда отпустили. Интересуется тихо. Нет. Решаю сказать правду. Я выкупил тебя на ночь. Но в клуб ты больше не вернешься. Не волнуйся. А куда мы едем? Спрашивает, будто безразлично. Наша квартира с другой стороны. Или ты решил? Мы решили, что сейчас самое время переехать. Влезает в разговор Василиса. Никита сказал, там охраняемая территория, камеры. Мы будем под присмотром. Смотрю в зеркало заднего вида, улавливая взгляд Ангелины. Она глядит на меня. Глаза какие-то безжизненные и пустые. Хочу забрать у нее это. Вернуть радость жизни, чтобы улыбка на лице. Хорошо, соглашается девушка, и я ощутимо выдыхаю. Наконец-то. Жаль, что для ее согласия пришлось столько пережить. Когда приезжаем на место, я паркуюсь во дворе новенького жилого комплекса класса люкс. Риэлтор обещал мне здесь хорошую квартиру. Вот и проверим. Сначала думал оформить ее на Ангелину, но решил повременить. Она не должна числиться на ней, пока не будет решен вопрос с хозяином клуба. Пусть лучше девочки будут здесь в безопасности. Ангелину до нужной двери несу на руках. Василису прошу помочь с ключами. Квартира действительно светлая и просторная. Нахожу спальню и укладываю бедовую девчонку на постель. Я, короче, прогуляюсь по окрестностям. Мнется позади Василиса и тактично сваливает. А я смотрю сейчас на Гелю и понимаю, что не хочу отпускать ее. И готов сделать все. Буквально все. «Мне страшно», — шепчет моя малышка, а ее глаза наполняются слезами. На это тяжело смотреть. «Я рядом», — отвечаю и сжимаю в ладони ее холодные пальцы. «Нужно будет попросить Вадима нарыть что-нибудь на отца Марины. Кажется, эта информация вскоре может мне пригодиться».